Глава 5. «Карлос Диерти?» — задумчиво повторил король за завтраком. Он снова предложил Катрине разделить с ним трапезу, а на деле устроить допрос о том, что ей удалось узнать на этот раз. Катрина отвечала правду на все вопросы, но с каждым произнесенным словом ей все больше и больше хотелось прикусить себе язык. Она честно предупредила Нейтана, что расскажет королю все как есть, а он равнодушно дал добро. Так почему же ее не покидает ощущение, что она говорит о чем-то сокровенном, непозволительном? «Впервые слышу это имя», — тем временем произнес Эрик. «Прикажу узнать. Спасибо, леди Морена». Катрина поджала губы и ничего не ответила. Задумчиво потянулась к чашке с кофе. Откуда эта неловкость? Нейтан Фостер — убийца невинных, человек, устроивший бойню в Элии. Не говоря уже о том, что, вероятно, именно он организовал заговор против короля. Она ничего ему не должна. Показал пару чудес, только и всего. Катрина вздохнула и дала себе мысленный подзатыльник. Лгать самой себе глупо и по-детски. Нейтан Фостер, будь он хоть владыкой ада, не просто показал ей несколько приемов. Он сделал невероятно много. Раскрыл ей глаза. Показал ту грань ее дара, о которой она даже не узнала бы, не повстречайся с ним. В чем бы Нейтан ни был виновен, должно быть, ей будет даже жаль, когда его казнят. «Леди Морена?» — окликнул ее Эрик. «Да, Ваше Величество», — поспешный ответ с дежурной улыбкой. Король не сводил с нее пристального взгляда. «Вы так печально вздыхаете. Что-то случилось? Может быть, что-то дома?» Не банальная вежливость, искреннее участие. Она покачала головой. «Я еще не получала вестей из дома. Да и что там может случиться? Меня нет всего 3 дня. Поверьте, я не самый незаменимый член семьи. Бывает, я подолгу отсутствую. Все к этому привыкли». «Вы фанат своего дела, да?» Закончив один допрос, Эрик Первый, кажется, решил приступить к следующему. Катрина устала от допросов, а болтать о своей жизни у нее не было ни малейшего желания. Кто знает, что кроется за его милой улыбкой. «Я просто не люблю стоять на месте», — дала она нейтральный ответ. «Я делаю то, что умею». Или думала, что умеет, но это уже точно не его королевское дело. Но Эрик оказался куда проницательнее, чем полагала Катрина. «Не хотите откровенничать?» — догадался он, но с улыбкой, а не со злостью. «Понимаю, мы с вами почти не знакомы и встретились по крайне неприятному делу». «Я просто немного дезориентирована». Она попыталась сгладить неловкость. «Хорошо». На что-то решился Эрик, отставив от себя чашку. «Собственно, я хотел попросить вас кое о чем». Катрина обмерла. «Еще о чем-то? Того, о чем он уже попросил, недостаточно?» «Конечно, Ваше Величество, я вас слушаю». «Сегодня возвращаются моя сестра и невеста». Позор, Катрина не знала о существовании ни той, ни другой. Они несколько недель гостили в поместье у родителей Лауры. Надо понимать, так зовут невесту. «Это в западной провинции. Там чудесные водопады и горный воздух. Бывали?» Катрина покачала головой. «Не доводилось». «Так вот, они прибывают сегодня после обеда. Будет совместный ужин, много разговоров и новостей». Кажется, так он пытался вежливо сказать, что будет много женской болтовни. «Вы не составите нам компанию за ужином? Уверен, вы найдете общий язык». Будущая королева и принцесса. Катрина еле сдержалась, чтобы нервно не рассмеяться. Конечно же, у них много общего. Например, все они женщины. «С удовольствием, Ваше Величество. Воспитание таки взяло свое. Но не помешаю ли я семейной встрече?» «Никоим образом. Эрик разве что не потирал лапки, как довольная муха. Ваше присутствие будет очень кстати». Катрина снова обдумала его приглашение, но в голову не пришло ни единого достойного довода, чтобы отказаться. Вряд ли тот факт, что она приползает из подземелья, не чувствуя под собой ног от усталости, вызовет у короля жалость. Сейчас он спасал свою собственную шкуру, прикрываясь ею от дам, как щитом. «Я непременно буду, Ваше Величество», — пообещала Катрина. «Ну так как?» — задал вопрос мужчина, назвавшийся лордом Карлосом Диерти. «Станешь моим учеником?» Нейт сидел на мягком стуле у стола, покрытого белоснежной скатертью. Перед ним стоял стакан молока, щедро предложенный помещиком, но мальчик к нему так и не притронулся. Дом Диерти был огромным и пугал Нейтана своей роскошью ничуть не меньше, чем его хозяин. Очень хотелось поверить, что все, что только что сказал этот человек, правда. Что Нейт никакое не чудовище, а самый настоящий маг, как и сам помещик. Но мальчик уже хорошо уяснил, что люди врут, особенно богатые. А еще он слышал страшные истории о богачах, заманивающих деревенщин вроде него в свои роскошные дома и делающих с ними там жуткие вещи. «Вам-то это зачем?» — буркнул Нейт и покосился на стакан на столе. Он ничего не ел со вчерашнего дня, в горле пересохло. Хозяин перехватил его взгляд. «Пей, не бойся, оно не отравлено». Нейтан упрямо мотнул головой, отросшая челка упала на глаза. «Спасибо, я не голодный». Диерти хмыкнул, но настаивать перестал. «Дело твое», — сказал он. «А что касается вопроса, то интерес у меня есть. Не каждый день встречаешь перворожденного. Появление на свет такого, как ты, еще реже, чем снег среди лета». «Вам-то что за беда?» «Мне интересно». Нейт смотрел на него волком. «Опыты ставить будете?» Диерти хмыкнул, откинулся на спинку стула, с интересом разглядывая сидящего напротив мальчишку. «А ты острый на язык», — сделал для себя очередной вывод. Пришлось научиться. Мать его боялась, отец ненавидел, ровесники смеялись над его непохожестью на других и постоянно издевались. Огрызаться — единственный способ, которым он мог ответить обидчикам. Нет, Нейт не доверял этому человеку. Он давно не верил людям. А то, как сам помещик легко принял то, что мальчик, первый одаренный в семье, вызывало еще больше подозрений. Ведь даже родной отец. «Я верю тебе, потому что читаю твои мысли», — вдруг заявил Диерти. Нейт ошарашенно вскинул голову. Выходит, все, о чем он думал, с тех пор, как убрал защитную стену в поле, было для лорда как на ладони. Осознание и обида вновь заставили глаза наливаться серебром. «Парень, осади!» Помещик смотрел на него сукоризной. «Не надо метать молнии посреди моего дома. Он мне еще дорог. Лучше послушай». Как ни странно, сработало. В глазах потеплело. «Ты тоже можешь читать мысли и чувства других людей. Я могу научить тебя отключаться от них, если тебе не хочется что-то слышать. Могу научить ставить ментальный блок, какой сейчас стоит у меня, и тебя не смогут прочесть другие. Для блока можно использовать защитный амулет, но он не всегда под рукой. Я могу показать, как сделать это без всяких приспособлений. Хочешь? Научу контролировать дар. Я очень многому могу тебя научить». Нейт попал в ловушку. Этот человек знал, что он согласится. Снова это отвратительное чувство бессилия что-то изменить. «Что требуется от меня взамен?» — спросил обреченно. «Прилежно учиться?» — усмехнулся Дьерти. «Ну так как? Согласен?» «Только после того, как вы скажете, почему нанятые вами маги не исцелили лошадь», — заупрямился Нейт. «Ей было очень больно, вы же...» «Ты смог считать информацию с лошади?» — изумленно перебил лорд. Нейтан сам, как лошадь, мотнул головой. Челка снова упала на глаза. «Да!» — почти выкрикнул он, чувствуя, как к горлу подступает истерика. «Мое проклятие действует на всех, у кого есть сознание. Скажите, вы пожалели денег? Маги просили слишком дорого? Почему?» «Перелом был слишком серьезный», — спокойно ответил Дьерти. «Ни один маг не взялся, сказав, что потратит месячный запас энергии. А сам я не обладаю даром целительства». Нейт прикусил губу, опустив голову, уставился на свои руки, лежащие на коленях. Если бы этот человек сказал, что позволил животному страдать из жадности, он бы ни за что не согласился иметь с ним дело. Мальчик решительно протянул руку, взял со стола стакан и выпил молоко залпом. «Рад, что ты согласился», — одобрительно улыбнулся Дьерти. «Можешь звать меня просто Карлос». Он усмехнулся под удивленным и недоверчивым взглядом Нейтана и пояснил. «Терпеть не могу церемонии». Ее словно качало на волнах. Катрина то выныривала на поверхность, то вновь захлебывалась чужими воспоминаниями. Она уже частично осознавала себя, но никак не могла выбраться, сознание вновь начало туманиться. «Ты можешь, сосредоточься», — шептал рядом голос. Он стал ее единственным якорем в затягивающем ее водовороте. «Не цепляйся, расслабься. Я рядом, с тобой ничего не случится». Катрина даже не смогла вспомнить, кому принадлежит этот теплый, словно весенний ветерок голос. Но она потянулась к нему, как к единственному лучику света. «Вот так», — одобрил голос. «Молодец». Вынырнула, задыхаясь, отчаянно хватая ртом воздух. Катрина открыла глаза. Она стояла на коленях по одну сторону решетки, Нейтан по другую, и он держал ее лицо в своих ладонях. «Что он себе позволяет?» Это было первой по-настоящему осознанной мыслью. Катрина ударила его по руке и отпрянула. Кровь прилила к щекам. Но узник не обиделся, только ухмыльнулся. «Хорошенькое спасибо за то, что вытащил». «Оттуда, куда сам и затащил!» — огрызнулась она, окончательно приходя в себя. «Какой наглец! Сам-то не горел энтузиазмом, когда лорд Дьерти предложил обучаться у него?» «У меня не было выбора», — напомнил Нейтан. У Катрины выбор был. Она могла прямо сейчас все это прекратить и попытаться его взломать, чтобы выудить нужную информацию. Но даже если ей удастся, что потом? Вернуться к прежней жизни, понимая, что отказалась увидеть звезды? «В этот раз было сложнее», — сказала примирительно. «Ты обещал, что станет легче». «Станет», — заверил Нейтан. «Но не с третьего раза. Возможно, с десятого». «Поэтому это воспоминание было таким коротким, чтобы я привыкала постепенно?» Нейт рассмеялся. «Я не так заботлив, извини. Это воспоминание было коротким, потому что сегодня у тебя не так много свободного времени». Катрина опешила. По позвоночнику пробежал холодок. «Что если...» «Откуда ты знаешь?» — потребовала объяснений. «Что тебя пригласили на ужин с Лаурой и Эрикой?» — подсказал Нейтан, явно наслаждаясь моментом ее замешательства. Но, хвала остаткам его благоразумия, насмехался он недолго. «Не бойся, я не могу читать твои мысли. Да, мы должны были вернуться 23-го числа, а сегодня именно 23-е. У меня отличная память на даты, и я хорошо знаю Эрика. Это в его духе. Сложные политические вопросы он решает, не поморщившись. А от сочетания «Лаура плюс Эрика» сходит с ума, норовит сбежать и забиться в угол». «Негоже так говорить о короле», — возмутилась Катрина. Нейтан лукаво прищурился. «Донесёшь?» Она поморщилась. «Конечно нет. Думаю, он хорошо тебя знает и не удивится». Она замолчала, заметив, что выражение лица Нейтана изменилось. Стало серьезным, насмешка исчезла. Он задумчиво провел ладонью по шершавым прутьям решетки. «Выходит, не так хорошо», — произнес и снова улыбнулся. «Знал бы лучше, еще бы кандалы нацепил». И сверкнул глазами в ее сторону. «Знал бы лучше, не поверил бы в то, что Нейтан связан с заговором. Вот что он хотел сказать», — поняла Катрина. Но была ли это искренняя печаль или очередная игра, судить бы не взялась. То, что когда-то Нейт был добрым мальчиком, она теперь знала, но понятия не имела, в кого превратился спустя столько лет. Нейтан Фостер устроил побоище в Эллии. Вот о чем не следует забывать. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она, отступая от камеры. «Приятного ужина, леди Морена», — пожелал Нейтан, но она уже не смотрела в его сторону. Вернувшись из подземелья, Катрина приняла ванну и стала собираться к ужину заранее, чтобы не упасть в грязь лицом перед королевской семьей. По дороге в свои покои она встретила Филиппа и рискнула изменить своему прошлому решению — не читать приближенного к правителю слугу. Остановив мужчину в неизменной синей ливрее, дотронувшись до его плеча, и задав ему несколько невинных вопросов, чтобы потянуть время, Катрина таки коснулась его сознания, стараясь отсеять ненужное и не углубляться в то, что ей знать не положено. А так как она не читала ничего из того, что бы Филипп хотел скрыть, то он ничего не заметил. В итоге узнала, что Эрика, сестра короля, родившаяся с ним в один день с разницей в несколько минут, одаренная, как и все финистеры, не считая самого нынешнего правителя. Эрика должна была выйти замуж за какого-то принца, но незадолго до свадьбы случился скандал, подробности о котором Филиппу были неизвестны, и помолвку расторгли. Эрик успешно выдали замуж здесь, в Аринори, выбрав в мужья мага из древнего рода, имеющего большое влияние на востоке страны. Овдовев несколько лет назад, Эрика вернулась в замок своего брата и с тех пор, по мнению Филиппа, умирала от скуки. Лаура же, леди Лаура Робердон, невеста короля, дочь наместника западной провинции, после объявления помолвки еще в прошлом году, отправленная родителями к жениху, чтобы лучше его узнать. Как Катрина поняла из обрывочных знаний Филиппа, именно в западной провинции чаще всего происходили волнения, и свадьбой король рассчитывал расположить к себе самую удаленную и непокорную часть страны. Филипп не был высокого мнения о мозгах ни одной, ни другой, и Катрина поспешно прекратила копаться в его сознании. Это было совершенно не ее дело. В конце концов, слуга должен быть верен королю и его семье, но ни в одном своде законов не написано, что он обязан их любить. А когда Катрина как раз сидела перед зеркалом и расчесывала волосы, в дверь робко постучала служанка, которая принесла ей ответное послание от жениха. Конверт был запечатан и выглядел нетронутым. Служба безопасности короля работала на совесть. Письмо оказалось коротким, но раздражение и досада автора чувствовались в каждой строчке. Джошуа планировал сыграть свадьбу к празднику середины весны и теперь страшно переживал, что если они объявят дату позже, не успеет пройти положенных 3 месяца. Писал, как расстроен, как ужасно, когда рушатся так тщательно продуманные планы. Кого винил в своих бедах, ее или короля, она так и не поняла. Но раз письмо доставили по адресу, значит, не нашли в нем ничего оскорбительного для его величества. Катрина вздохнула. Стоило ли так переживать? Кому нужны эти положенные этикетом 3 месяца? Какое вообще обществу дело? Это их свадьба. Сама Катрина замуж не спешила, но и намеренно оттягивать бы не стала. Ей 25, куда тянуть? Ее жених — выгодная партия из уважаемой на юге семьи. Такими не разбрасываются. К тому же Джошуа молод и хорош собой. У Катрины когда-то была подруга, которую выдали замуж, едва ей исполнилось 17, за человека по возрасту, годящегося ей в отцы, а шириной — из дверной проем храма, где их обвенчали. Вот это было по-настоящему страшно. А самой ей очень повезло. Джошуа привлекателен и умен. Вот только... Нет, ей решительно повезло. Дочитав, Катрина порвала письмо надвое, выбросила в мусорную корзину, вряд ли Джошуа рассчитывал, что она будет хранить его послание у сердца, и продолжила сборы. Как ни странно, голова не болела, в сон не клонила. Прислушавшись к себе, Катрина поняла, что, несмотря на сегодняшнее чудовищное возвращение в реальность, чувствовала себя значительно лучше, чем в прошлые оба раза. Неужели Нейтан все же ее пожалел, и поэтому их путешествие в прошлое было коротким? Но она тут же посмеялась сама над собой. Жалость? Этот человек сжег полгорода мирных жителей. О какой жалости может идти речь?